с бокалом вина. Он согласится. «Молодец», — похвалил Антон. «Так держать. А кто будет звонить?» «Да есть тут кое-кто. Старый дружок». Соня показала глазами на столик в углу зала. Антон обернулся. Он не раз видел этого типа, но понятия не имел, что Соня с ним знакома. «Ты его знаешь? Бурная же у тебя была молодость». «Дурак. Детство было короткое». «О, заметил. Привет!» — сказала она одними губами и помахала рукой. На другом конце зала волк поднял руку и махнул ей в ответ. «Слушай, а может, Горбатого попросим?» — сказал Антон. «Он, кажется, мужик бывалый. Пусть сходит, изобразит негодование по поводу потерянных денег». Соня выскочила и побежала за волком. Через полчаса они вместе сели в машину. «Так в чем загвоздка, ребятки?» — спросил он резко. «Ты не волнуйся, волк. За телефон мы заплатим завтра же», — погладила его по плечу Соня. «Поедем поближе к дому», — попросила она. Остановив машину достаточно далеко от дома, но так, чтобы был виден Сонин подъезд, Антон объяснил волку ситуацию. Волк задумался. «Сколько ты хочешь?» — осторожно спросила Соня. «Половину». Соня с Антоном отчаянно переглянулись. Возражать было бесполезно. Волк не из тех, кто ведет переговоры. С ним или да, или никак. Антон прищурился и улыбнулся Соне. «Действительно», — подумала она, — «это мы потом еще посмотрим». В этот момент у подъезда затормозила черная «Вольво». Если бы Антон хотя бы раз взглянул в сторону подъезда, ему бы сделалось дурно. Он узнал бы знакомую машину. Он сказал бы Соне: «Все, дорогуша, кина не будет». Но он не смотрел в сторону подъезда. Он смотрел прямо перед собой и думал о том, как потом быть с волком и насколько он может оказаться опасен. А волк внимательно наблюдал, как из машины вышел мужчина и, бросив что-то на ходу водителю, направился к подъезду. Волк прикрыл глаза. Ему стало не по себе. Проклятые припадки участились в последнее время. Нужно немедленно расслабиться и ни о чем не думать. Так его научил один дружок-эпилептик. Иногда это помогало. Не думать, ни о чем не думать. «Эй, ты чего?» — потянулся к нему Антон. «Не тронь его. У него бывает». Стукнула его по руке Соня и тихо добавила: «С головой что-то». «Не думать». Ни о чем не думать. И он ни о чем не думал. Что-то всплывало в памяти с самого дна. Энск, дом, отец, сестра, поезд кружилось, снова проваливалось в бездну забвения, рассыпалось фейерверком противоречивых чувств. Он справился с приступом. Быстро, за минуту. «Ты в порядке?» «Да». «Пойдешь?» — с надеждой спросила Соня. «Нет». Волк вышел из машины, захлопнул дверь, а потом нагнулся к открытому окошку. «И вам, ребятки, не советую». Волк пошел прочь, а Соня разрыдалась. «Чего ревешь, дура? Мы с тобой еще что-нибудь придумаем. Может, по-настоящему в Турцию махнем?» Но Соня не успокаивалась. «Надо же! Все как по маслу шло! Откуда же он взялся? С неба, что ли, свалился? Ну, дает матушка, чтобы она провалилась!» На похороны бабушки Дара приехать не смогла. У нее была высокая температура, И хотя она рвалась поехать, Сергей удержал ее дома.